По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной и освободительной войне, российская газета «Находкинский рабочий» и танзанийская газета «Ухуру» вместе с фотографиями великого Ким Ир Сена организовали спецподборку статей. Они подробно писали о стальной отваге и непобедимой находчивости Ким Ир Сена, о том, что монолитно сплоченные вокруг вождя корейские войны и народ поставили на колени американских империалистов минувшей отечественной освободительной войне.